Она сходила в бюро и принесла пару наушников, подключила их к магнитофону, распустила двойной шнур и предложила одну мембрану Апраксиной, а другую взяла себе. Теперь обе могли без помех слушать запись допроса Ады фон Кёнигзедлер. Она захватила еще блокнот и карандаш и, внимательно слушая, делала в блокноте пометки. Когда запись кончилась, Мириам сразу же начала говорить, поглядывая в блокнот. В общем и целом Ада говорила правду. Но она солгала, что познакомилась с Натальей в моем бюро. Она знает Каменевых еще по Советскому Союзу и еще. Она не стала бы столько возиться с Натальей, если бы что-то не давало той права обращаться к ней то с одной, то с другой просьбой. Бескорыстная благотворительность не в духе Ады. Она действительно откровенно недолюбливает Каменева, но это еще не значит, что она любила обиженную им жену. А вот еще деталь, и, как мне кажется, более важная. Ада, скорее всего, знает, куда именно в тот злополучный день отправилась Наталья. Они встретились в бюро, о чем-то долго шептались, и Ада передала Наталье ключ от машины со словами: «Тебе не хватит бензина туда и обратно. Деньги-то у тебя есть?» Наталья вынула кошелек, заглянула в него и сказала: «Дай марок 50 на всякий случай». И Ада дала ей деньги. «Пожалуй, это все, что я могу сказать». Апраксина поблагодарила Мириам, попрощалась и скорым шагом направилась к припаркованной машине. Ей хотелось поспеть еще и на обыск в Олимпийскую деревню. Олимпийская деревня. Сюда, на северную окраину Мюнхена, после войны свозили горы битого кирпича, черепицы, штукатурки, стекла, обломков металла и дерева, и, конечно, человеческих останков, уже от них неотделимых. Жильцы погибали вместе со своими домами, и прах жилищ смешивался с прахом хозяев в общий скорбный сор войны. Долгое время эти горы оставались нетронутыми, потом их засыпали землей, устроив что-то вроде группы курганов, и через десятки лет это место превратилось в обычные зеленые холмы. Позже здесь была построена телебашня, а к Мюнхенской международной олимпиаде 1972 года была устроена олимпийская деревня для спортсменов и построен стадион. Гигантская паутина его стеклянного полога до сих пор является самой большой по площади крышей в мире. После Мюнхенской олимпиады деревню передали университету под общежитие для студентов, а позже она расстроилась в обыкновенный жилой массив, сохранив лишь спортивное название. В Олимпийской деревне нет проезжих улиц, по ней можно лишь ходить пешком и ездить на велосипедах. Зато под землей находится еще одна Олимпийская деревня для автомобилей. Это обширный двухэтажный гараж, где проезды для машин повторяют названия улиц, расположенных наверху. Апраксина прежде никогда здесь не бывала, она поставила машину на первое попавшееся свободное место и, выйдя из машины, и, увидев таблички с названиями улиц, тут же сообразила, что найти дорогу ей поможет обыкновенная городская карта. Так и вышло. Ориентируясь по карте, она быстро нашла подземную часть Страсбергерштрассе и пошла к выходу наверх. Поднявшись по винтовой лестнице, она оказалась на склоне холма, спускавшегося террасами к широкому лугу. На этих террасах стояли одинаковые многоквартирные дома, аккуратные и безликие. Проходившая мимо девушка по виду студентка показала ей, где находится дом номер 9, и Апраксина спустилась к нему по каменной лестнице между куртинами буксуса. Найдя табличку с номером 9 на стене трехэтажного дома, она подошла к дверям, нашла в списке квартир номер 519 и позвонила. Прогудел зуммер, и входная дверь отворилась. Войдя в лифт, она с удивлением увидела, что на табличке обозначено 5 этажей, но потом сообразила, что дом может с другой стороны иметь на 2 этажа больше, поскольку расположен на террасе. На 5-м она вышла и именно здесь нашла номер 519. На звонок дверь квартиры почти сразу же отворилась, и перед ней, заматывая голову полотенцем и что-то напевая на незнакомом графине языке, предстала молодая женщина в небрежно накинутом на голое тело купальном халате. Обе растерянно уставились друг на друга. Апраксина спросила Каменевых. Женщина ее не поняла. Через несколько минут выяснилось, что она румынка и по-немецки почти не говорит. Апраксина перешла на итальянский, и кое-как они договорились. Оказалось, что кроме дома номер 9 есть еще номера 9Б и С. Румынка посоветовала ей в следующих домах сначала посмотреть список жильцов в подъезде, снаружи. Возле звонков были указаны только номера квартир.